Глава 13. Первым делом я попросил каждого показать то, что он умеет. И весьма скоро подтвердились мои ожидания. Если не брать свято, все эти ребята сумели обучиться магии без учителей. Это говорило об их большом потенциале, но при этом абсолютном неумении свою силу направлять и контролировать. То есть, когда та же Света, девочка-лекарь из верхних бугров, лечила рану, энергия начинала теряться, еще перемещаясь по ее телу, и до точки выхода, то есть ладони, уже приходила в рассеянном, обедненном виде. Но и дальше было не лучше. От места выхода до области применения она вообще шла в виде облака. В общем, если говорить совсем просто, КПД ее действий был крайне низким. У других дела обстояли не лучше, разве что Мили подсказывала земля, и она немного выделялась на фоне остальных, но и ей было куда расти. «Достаточно. Садитесь». Я махнул рукой и достал из принесенной святом папки сложенный в 4 раза лист. Затем развернул его и за петельку повесил на торчащий из бревенчатой стены гвоздь. На бумаге черным цветом был схематично изображен расставивший руки и ноги человек, а красным обозначались энергетические каналы, источники и точки выхода. «Дмитрий Николаевич, а почему точки выхода не только на ладонях?» — удивленно спросила Света, когда я объяснил то, что нарисовано. «А разве не только руками можно колдовать?» «Хороший вопрос», — улыбнулся я. Отчего на щеках 20-летней светловолосой девушки выступил румянец. Колдовать можно всем, чем угодно. Маги высших ступеней могут создать точку выхода даже глазами в любом месте. Правда, сдается мне, в этом мире таких еще нет. А уж ступнями при тренировке колдовать вообще без проблем. Поэтому нравоучительно поднял палец свят. Когда ты взял в плен вражеского мага, то в первую очередь ему нужно надеть на пальцы специальные перчатки-растопырки и связать ноги с руками между собой за спиной. Хотя лучше, конечно, отрубить. Простите, ваше благородие. Все нормально. Я снова повернулся к схеме и ткнул находящийся по центру груди главный источник. Основной резервуар энергии, или как еще его называют маны, находится здесь. Если нужно сделать что-то простое и быстро, маг зачерпывает энергию отсюда и по прямой через ладони выкидывает ее наружу. Если же нужно сотворить мощное заклинание, дополнительно главному источнику можно задействовать вспомогательные. Они находятся здесь, здесь и здесь. Но в любом случае энергию из них нужно сначала по магическим каналам доставить в основной резервуар. И для того, чтобы уметь делать это быстро, нужно много тренироваться. «Мы и так постоянно практикуемся», — Света ткнула пальцем себя и брата Женю. «То, что вы делаете, это не тренировка, вернее, неправильная тренировка. Если энергия перемещается по телу вне магических каналов, она рассеивается и теряется». Поэтому чувствовать и качать их пропускную способность — это первое, что должен уметь делать хороший маг. И тут 2 основных правила. Первое. Во время тренировки точность, концентрация и правильное выполнение упражнения важнее скорости. И второе. Делать упражнение нужно до тех пор, пока энергии не останется вообще. А потом продолжать их делать, только уже как источник энергии использовать внешние артефакты, например, жемчужины. «Мила, подойди, пожалуйста, будем тренироваться». Следующие 4 часа я учил ребят основам концентрации и простейшим упражнениям на кольцевое движение энергии внутри себя. Потом перешел к правильному ее приложению к точке выхода. «Все молодцы!» Я хлопнул в ладоши, и все устало повалились на стулья, а выжатый, как лимон, рыбак и вовсе промазал и рухнул на снег. «Перед самым сном выделите еще 1 час и полностью опустошите все источники. Дальше у вас план такой. В течение дня тренировки каждые 2 часа по 20 минут. А желательно использовать их с практической пользой. Еду там подогреть или что-то вроде того. А ночью, когда все дела уже сделаны, энергия вам точно не понадобится, полное опустошение. К утру, если рядом будет кристалл или хотя бы жемчужина, она наберется снова. Маленький экзамен и следующее занятие, через 3 дня вопросы. Мы сегодня работали только с чистой энергией, снова нашла в себе силы на вопрос любознательная Света. А про преобразование в стихии и профиль мага вы ничего не сказали. Мы делали одно и то же, а на выходе у всех разное получается. Вот об этом и будет следующее занятие, — улыбнулся я и потянулся. Если вопросов нет, то все свободны. Осилищи и Клавы я пока не понял, — прошептал мне Свят, когда остальные вышли. А у остальных потенциал ого-го. Ты видел, какой огненный шар топор сделал? «Да я до сих пор вижу», — засмеялся и указал на черный обугленный круг на стене. «Но мило круче». «Любовь слепа!» — заржал рыжий и выскочил на улицу. «О, смотри, опять дирижабль!» Я вышел из дома и посмотрел, куда указывал Свят. Действительно, в небе летел окрашенный в бело-сине-красные цвета Нижегородской империи дирижабль. Уже 4-й за сегодня. Вернее, 2-й. Просто они летали туда-сюда, и сейчас аппарат возвращался. «Что-то зачастили», — нахмурился рыжий. «Ага», — пробормотал я. Хотя для меня ничего удивительного в происходящем не было. Мне не довелось общаться с представителями службы контроля за дикими кристаллами, но я уже знал, как они работают. Основной их задачей было следить за тем, чтобы в пределах покрытия радаров, а это обычно 30 км от границы империи, дикие кристаллы не дорастали до 50-го уровня. Как только такая угроза появлялась, они высылали дирижабль с отрядом зачистки. Когда летательный аппарат достигал нужной точки, специальная группа цепочкой по веревке спускалась вниз. Один маг касался кристалла, и все они оказывались внутри. Такой способ позволял военным не опасаться атак наземных тварей. Воздушных же отстреливали с дирижабля, который держался на достаточной высоте, чтобы не портился порох. Когда я это услышал, у меня сразу же возник вопрос, как бойцы возвращаются. Ведь появятся-то они на земле прямо в куче разозленных мутантов. Ответ был прост. Когда оставшиеся на дирижабле люди видели, что кристалл начинает мигать, то есть монстры внутри перебиты и до выхода группы меньше минуты, они тупо закидывали окрестности специальными бомбами. Их оболочка защищала заряд от воздействия излучения, и он срабатывал в любой обстановке. Говорят, скоро научатся делать такие же гранаты, а когда-нибудь дойдут и до пуль. Вся сложность в дороговизне и сложности изготовления изолирующего сплава. Так вот, после успешной зачистки группа снова цеплялась за веревку, и дирижабль улетал. Просто и относительно надежно. Что же касается удивления Свята по поводу того, почему они сегодня зачастили летать, то тут все понятно. Правда, я не уверен, что даже в службе контроля знают причины. Дело в том, что обычно дикие кристаллы растут равномерно. Но бывает, проходит какая-то невидимая то ли волна, то ли команда, и самые большие из них в каком-нибудь районе начинают поглощать соседние маленькие кристаллы. Те рушатся, но центральный скачкообразно вырастает в уровне. Так вот, видимо, именно это сейчас и случилось где-то на окраине Старого Воронежа. И если так, то, скорее всего, это не последний за сегодня дирижабль, а для нас это значит, что в ближайшее время надо быть осторожнее, ведь не исключено появление опасных монстров. «Ладно». Я хлопнул все еще смотрящего в небо Свята по плечу. «Пойдем, скоро у нас соревнования по рыбалке». «Ой, да на что там смотреть? Проще у детей конфетку отнять. Зато мы дадим еще один повод нас любить». «Это да!» — Свят засмеялся, и мы зашагали назад в деревне. «Вообще это не спортивно!» — проворчал рыбак и кивнул на нескольких мужиков, вылавливающих оглушенную рыбу из воды. «Конечно», — засмеялся я и кивнул на 2 сети, лежащие у его ног. «Так намного спортивнее». «Сетью — это дедовский метод, доставшийся нам вместе с мудростью предков. А магия — это передовая технология, без которой мы вернемся в каменный век. Рыбак только вздохнул и принялся доставать рыбу из сетей. Я же усмехнулся и пошел разбирать свою магическую ловушку. Да, может, деревенскому мужику было обидно проиграть соревнования, кто больше рыбы поймает, но оптимизировать нужно все, в том числе и добычу припасов. Он закинул сети с утра и к вечеру поймал в них десяток лещей, десяток окуней да мелочевку. Я же выловил рыбы минимум в 10 раз больше, и мне потребовалось всего 2 часа. Делов-то найти или сделать удобную заводь, забросить в нее магический манок и провода от специального ударного магического аккумулятора. Рыба всплывается, потом сложный магический заряд ее глушит, и дальше самое главное — собрать добычу до того, как ее снесет течение. Этим сейчас и занимались, орудуя сетями и сачками, мои помощники. Да, аккумулятор дорогой, и для максимальной эффективности и большей точности уменьшения браконьерского эффекта заряжать его желательно всеми видами стихийной магии, но для владельца красного кристалла это не проблема. Небольшие изменения в конструкции, первый в мире абсолютный ударный аккумулятор готов. И теперь иногда у нас будет рыбное меню. «Все, ваше благородие», — отчитался довольный, как слон Иван. 3 здоровенных мешка собрали. «Воздух!» — я вскинул голову и с облегчением выдохнул. Всего лишь 1 стая глупых птеров раньше времени вылетела на ночной промысел. Я ошиблась с выбором цели. Возможно, их привлек магический выброс моей ловушки. «Приготовиться к бою!» — крикнул я и вскинул лук. «Огонь!» По возвращению в деревню нас ждал сюрприз. Вернее, меня. Местные настолько вдохновились моим мудрым правлением, что решили порадовать и включили меня и моих людей в очередь в баню. И моя очередь, разумеется, сразу пришла. Кстати, вот с этим аспектом тут оптимизацию во многом сделали до моего прибытия. В домах стояли только небольшие примитивные умывальники, а вот под баню отвели 2 больших здания и группами по очереди ее посещали. Конечно, в самом ближайшем будущем я собирался сделать водопровод и канализацию, а под моим новым домом уже сейчас вырыли септик, но пока всех этих достижений цивилизации не было, банька пришлась очень к месту. Мы сдали офигевшим от улова дамам рыбу и пошли мыться. В наших мирах было много различий, но также много и совпадало. Например, у себя я жил в Российской империи. Тут она тоже существовала до апокалипсиса и наверняка возродится в будущем. И в обоих мирах в Российской империи любили баню. Даже у нас, несмотря на то, что в каждой квартире были технологичные ванны, мы нет-нет, да и ходили в них. Даже были специальные турпоездки на север, чтобы в полярную ночь под пивко из парилки сразу же нырнуть в снег. Разумеется, под присмотром лекарей. И веники были березовые, прям как здесь. Еще, ваше благородие, Свят в очередной раз со всей дури звезданул меня влажной листвой по спине. «Хорош», — отмахнулся я и, обернувшись полотенцем, вышел в предбанник. «Это вам», — протянул мне большую деревянную кружку рыбак. «Что это?» — с сомнением спросил я, смотря на густую пену. «Попробуйте!» — усмехнулся мужик и подмигнул сидящему тут же за столом топору. «Не отравлено», — подсказала Акая. «Да я и не думал, что отравлено. А вот пахнет очень знакомо и вкусно». Я выдохнул и сделал глоток. А потом тут же залпом выпил полкружки. «Оно! Пиво!» Я, конечно, пробовал его и в столице, но совсем не ожидал найти его в этой глуши, да еще такое вкусное. Я схватил со стола кусок вяленого леща и после того, как прожевал, снова глотнул пиво. На этот раз не торопясь и смакуя вкус. «Нравится?» — с прищуром спросил рыбак. «Обалденно!» — кивнул я. «Мне нужен твой рецепт и образец оборудования». «Вообще-то это секретный. Дедовский рецепт», — вздохнул мужик. «Которым вся деревня пользуется», — заржал топор. «Все пользуются, но ни у кого такое не получается. Может, ты просто магию используешь, а другие нет?» — — с ухмылкой спросил я. — Да блин! — рыбак запустил пятерню в бороду. — Только другим не говорите. Мне бочка и сам аппарат от деда достались, и чары на них до сих пор держатся. — О-о-о! Уже дед рыбака был магом. Это объясняет его предрасположенность. — Вот ты покажешь, — засмеялся я. — Такое нельзя прятать. Будем готовить оптом, а потом, может, и наладим экспорт. — Надо назвать радость рыбака! — крикнул из парилки Свят. — Савинская, оригинальная! — зажал топор. — Я сам придумаю название. Рыбак выхватил у меня пустую кружку и вновь наполнил ее из стоящего на столе бочонка. Вообще против пьянок посреди рабочей недели. Но, понимая, что такие мероприятия очень сплачивают, к тому же эта самая рабочая неделя обещала затянуться как минимум до зимы, сегодня сделал первое исключение. Тем более, как оказалось, это савинская традиция — раз в неделю устраивать общую гулянку. Плюс ко всему рыбак с топором и сам староста меня уверили, что за крайне редким исключением никто в лоскуты не нажирается. А сегодня и вовсе никто не захочет опозориться перед бароном, и все за всеми будут следить. — Влад, охрана выставлена. Обижаете, ваше благородие. И наши, и деревенские. Правда, придется им немного доплатить за пропуск такого события. Это не проблема. На освещенный первым в Савино фонарем участок перед банями вытащили столы, и сейчас они ломились от еды. В основном от пойманной сегодня и приготовленной разными способами рыбы. Вареной и жареной картошки, различных солений и других закусок. Кстати, минимум половину угощений притащили с собой люди из верхних бугров. Видимо, они заранее знали о мероприятии, и из пришедших сегодня 40 человек многие решили остаться. Народ ел, пил и радовался. Ну и я не отставал. Свежий воздух, а также магическая и физическая активность здорово способствовали хорошему аппетиту. — А горожане готовят, — с набитым ртом заявил Свят. — Правильно, что мы кухарку с вашей сестрой оставили. — Согласен, — кивнул я, осматривая стол в поисках того, что я еще не пробовал. — Попробуйте мою, — раздался за моей спиной женский голос, и меня обдало запахом свежих цветов. Я обернулся. Передо мной стояла раскрасневшаяся Мила, видимо, только что посетившая женскую баню. Поверх сарафана на девушке было длинное черное пальто, видимо, из кожи какого-то мутанта, а в руках она держала бутылку из зеленого стекла. «Это настойка на травах», — с улыбкой пояснила девушка. «Мой личный рецепт». С удовольствием улыбнулся я и, взяв бутылку, наполнил две рюмки. Мне показалось... Или стоило девушке подойти, как только что кучкующиеся вокруг меня люди вдруг нашли себе какие-то дела. «Это не закусывают», — проговорила Мила, увидев, как я тянусь к тарелке с соленьями. «Тогда за знакомство». «За магию», — между двумя словами она одними губами произнесла абсолютную. «За Савина!» — испортил момент рыжий, и отовсюду раздался звон, стук и крики. Мы тоже чокнулись и выпили. Настойка хоть и была крепкой, но не обжигала, а разливаясь по желудку, грела. Так, стоп. Она не только по желудку разливается. Достигнув центра груди, тепло пошло дальше во все стороны. Да оно же по магическим каналам идет. «После сегодняшнего урока», наблюдая за моей реакцией, проговорила Мила, я вспомнила эту настойку и только сейчас поняла, зачем земля научила ее делать. Мне кажется, она может помочь ученикам лучше понять то, о чем вы говорите. Я представил, как посреди занятия наливаю всему классу и рассмеялся. «Спасибо, Мила». Я тепло улыбнулся. «Надеюсь, ингредиенты не слишком трудно найти». А то, когда школа заработает в полную силу, этого эликсира понадобится много. — Вообще несложно, — махнул рукой девушка. — Спирт, одуванчик, подорожник и козий помет. — О, мое любимое сочетание, — хмыкнул я. — Ну давай, если вдруг это не шутка, мы будем называть это секретный рецепт. «Да шутка, конечно», — засмеялась Мила. «Из подорожника настойки не делают». «Она мне нравится», — заявила запрыгнувшая на стол Акая. «Блин, такое все вкусное, а пожрать не могу». «Питайся царящими вокруг теплом и радостью». «Это подкол такой, да?» «Слабовато, если честно. Зато я вот так могу». Я схватил зажаренного до хрустящей корочки карасика и, закатив глаза, засунул его в рот. «Ммм, вкуснотища! Ой, вообще неинтересно. Бля, что это там в небе?» «Если ты думаешь, я на это... Посмотри назад, дурачина!» В секунду изменившийся тон Акая заставил меня обернуться. «Что за хрень?» «Бинокль, быстро!» Не задавая лишних вопросов, ко мне сразу же подскочил Влад. Я приложил окуляры к глазам. «Твою мать!» «О, смотрите, огонек в небе!» «Горит что-то, ваше благородие! Что там?» А там вдалеке горел дирижабль. Он летел точно на наш фонарь, но, судя по нисходящей траектории, долететь у него шансов не было. «Всем тихо!» Над только что радостно галдящей деревней повисла тишина. В бинокль я увидел вспыхивающие огонечки выстрелов. Из дирижабля активно стреляли, но звуки до нас не доносились. Значит, еще далеко. «Влад, готовь отряд. Только добровольцы. Лучшие, не пьяные и не сильно уставшие». «Я могу дать настойку. В раз протрезвит и сил придаст», — крикнула Мила. «Тогда просто лучших добровольцев». Я подбежал к баре, быстро вскарабкался на крышу и снова приложил бинокль к глазам. Горящий дирижабль продолжал лететь к нам, но уже был совсем низко, метров 50 от земли. Поднялся гвалт и суматоха. Влад отдавал приказы и, как мог, пытался управлять взбудораженными людьми. 40 метров. Огоньки выстрелов погасли. Видимо, падающий аппарат пролетел над гнездом диких кристаллов. 20. «По готовности все к воротам!» Дирижабль уже почти сравнялся с верхушками деревьев, и тут из него посыпались маленькие фигурки. Я видел их лишь мгновение. Потом летательный аппарат вдруг исчез, а через 10 секунд черное небо осветила яркая вспышка взрыва.